Глава 9. Помня свою встречу со снежным барсом, Николай сфотографировал следы на снегу, чтобы обсудить после возвращения с участниками выхов. И пошел траверсом на спуск, прочь от звериной тропы. Нет, не назад к лунной поляне. Вперед, только вперед. Где-то по пути телефон поймал сеть, потому что во время следующей остановки Олег увидел СМС от департамента чрезвычайных ситуаций. Жители Алматы предупреждали об угрозе схода лавины в горах. Экран сразу после этого погас от холода. Олег и сам читал в отчетах путешественников, что восточная сторона склона, по которой проходит маршрут, лавиноопасная в период обильных снегопадов. Он по-прежнему шел за Олесей. Еще на подъеме, когда все вспотели, от нее потянулся приторный шлейф, то ли ананасовых, то ли каких-то других тропических духов. Даже если бы Олег знал, сколько ее жених Руслан заплатил за этот дорогущий флакончик, его отвращение не стало бы меньше. Он подтянул край бафа на нос, чтобы приглушить запах. Примечание. Баф. Трикотажный бесшовный предмет одежды, который можно носить на шее, как легкий снуд, как бандану на голове или трансформировать в легкую шапочку, а также в пыльную и ветреную погоду в качестве защитной маски, прикрывая нос. Кроме чая и шоколада Олег ничего не ел, ведь не мог сразу почистить зубы. И теперь его подташнивало, а парфюм Олеси эту дурноту еще больше усиливал. Как только закончился подъем, мысли Олеси потекли совсем в ином русле. Она уже сочиняла в голове текст для соцсетей. Все прежние трудности похода придавали ее будущему посту огонька. Она даже остановилась, чтобы сделать несколько кадров, удаляющиеся в туман Кристины. И пускай этот душнило Олег сколько угодно тыкает трекинговой палкой в снег, ничего, подождет. Когда вышли на седловину, дул сильный ветер. И, о чудо, туман немного рассеялся. Словно кто-то наверху поставил вдоль гребня ладонь, которая разделила пелену. Справа и слева внизу стояла все та же завеса. Ущелье не проглядывалось, а вот впереди все ясно увидели перед собой острый угол, затяжной подъем и заснеженный пик. «Вот же дрянь!» — подумал Николай про себя. Он ожидал, что еще чуть-чуть, и они выйдут к реке, по камням доберутся до двух небольших, но неудобных подъемов. И все. А тут вылез этот великан. «Коля, а мы не прошли нашу хижину? Это не подъем на пик Молодежный, случайно?» Подошел поближе Олег и спросил так, чтобы девчонки не услышали. Меньше всего им стоило знать, что они сбились с маршрута. Ничто так не демотивирует, как наматывание бессмысленных лишних километров. Действительно, хижина стояла у подножья Молодежки. Но та гора совсем лысая, никаких елей на ней нет, только скалы. Если бы еще увидеть, что внизу с обеих сторон, тогда можно было бы сориентироваться. Позор барсу. Судя по времени в пути и тому, что реку Кумбельсу не пересекали, миновать домик дяди Юры они никак не могли. Тогда где они находятся? Олеся пошла в сторону елок, пока парни что-то обсуждали. Ей давно хотелось по-маленькому. Кристина, заметив пропажу соседки, пошла по ее следам. Она кричала: «Олеся, ты там?» А из-за ветра Олесе слышалось: «Ты залегла?» И она, быстро натянув штаны, прижалась всем телом к снегу. Неспроста же Кристина кричит об этом. Вдруг зверь какой-то. Надо спрятаться. Может, еще и закопаться? И как же они обе хохотали, когда Кристина обнаружила соседку в таком виде. Олеся никому не сказала, что бросила под той елкой свой рюкзак. А все остальные так погрузились в собственные мысли, что и не заметили этого. Силы Олеси были не просто на нуле, а давно ушли в минус. А если сейчас заставят ползти на эту гору? И ведь никто не додумался забрать у нее рюкзак. Ну что за парни пошли, а? Вы должны кое-что знать об Олесе. На спинке ее толстовки королевского синего цвета выбита корона золотыми шелковыми нитками. Девушка подумала, что все равно завтра-послезавтра они будут возвращаться тем же путем, тогда она и заберет рюкзак. Нет там таких вещей, без которых она не сможет переночевать в хижине. Ни минуты Олеся не сомневалась, что они дойдут до домика дяди Юры. «Давай на спуск по восточному склону», — скомандовал Николай. Олега всегда удивляли истории о том, как некоторые из их ребят топтались по 2-3 круга на одном горном участке, бросали попытки и ночевали, где попало. И теперь он не мог поверить, что сам Барс их завел черти куда. А уверен ли он вообще, что этот склон восточный? Если на подъеме Олег маялся с Олесей, то на крутом спуске с каменной осыпью пришлось спасать Кристину. Вы же помните про ее скользкую подошву? Она безостановочно ехала по наледи и сыпухе, скрытой под снегом. Спасали только протянутые к ней лапы можжевельника. Кристина пробовала спускаться и боком, и задом, чуть не травмировала сухожилие между ног. Так они разъезжались. А когда больно ударилась коленкой о камень, то против воли заплакала, вспомнила о маме. Ей стало страшно. Ноги от непривычной нагрузки тряслись, даже во время остановок. Ей показалось, что подъем не шел ни в какое сравнение со спуском. Она бы лучше еще столько же прошла вверх. Впервые захотелось остаться здесь и никуда не идти. Может, пусть отдадут ей спальник Эдика, разведут костер и идут сами в свою хижину. Вслух она этого не сказала. Теперь Олеся была впереди, в своих хороших, недешевых ботинках и втайне гордилась собой. Не нравилось ей шагать под конвоем замыкающего Олега и позади этой Кристины Христины. Вот уж с ней бы, как с этой Марфушей, точно никто из мужчин не посмел так обращаться. Бесхребетная. У Олеси-то Руслан в блоке с того самого дня, как сказал, что не приедет на Новый год. Для профилактики. А после возвращения в город она выложит пост, как весело провела время без него. В следующий раз парень будет предусмотрительнее. Руслан ведь и на ее день рождения не приехал. Ну и что, что он выпал на среду? Мог бы и отпуск на пару дней взять ради нее. А не отвертеться коробкой клубники в шоколаде и букетом пионов. Кристина уже хотела ехать на попе и тормозить руками, но Олег не позволил. Во-первых, слишком крутой спуск. Не сможет остановиться. Во-вторых, ей грозит травма позвоночника или таза, если налетит на острые курумы или врежется в ствол дерева. Но девушка сидела в снегу и больше не двигалась. «Ты спускайся, я как-нибудь пристроюсь лежа и буду так сползать задом, держась за ветки». Она стыдилась, что всех задерживает, но страх ее парализовал. «Черт бы меня побрал потащить их сюда!» «Ладно, девчонки — жертвы Эдика, они ни в чем не виноваты. Я-то чем думал, болван? Черт бы побрал этого Колю! Индюк он, а не барс никакой! Да лучше бы я один пошел, еще до тумана бы добрался до хижины». В сердцах проклинал всех на свете Олег, до сих пор не признаваясь себе, почему все-таки пошел на такой риск. Он снял свои зубастые фирн-кошки, не такие дорогие, как у Жени, но все же надежные. Прикрепил к ботинкам Кристины и начал спускаться прямо перед ней, обеспечивая страховку и опору в случае, если вдруг девушка споткнется. На валунах подставлял ей локоть, чтобы держалась. Где нужно было прыгать, он ловил или снимал ее с огромного камня, держа за талию. Больше всего Олег боялся травм в горах. Но бук на Кристининых ботинках из песочного цвета превратился в шоколадно-коричневый. Основательно промок. Олег даже не представлял, что там творилось с ногами. Хлюпала ли там вода, или носки уже заледенели и стояли колом. Щеки Кристины раскраснелись, как спелые бока персиков. В носу щипало от мороза, глаза слезились от ветра и снега. «Не замерзла?» — в конце концов спросил ее Олег. Хотя клялся себе, что не станет, как морозка. Кристина помотала головой. «Адреналин?» оказался лучше дорогих самогревов, непродуваемых мембранных курток и теплоизоляционного прималофта. Николай удивлялся все больше и больше. За время спуска он насчитал несколько полянок и даже беседок, коих в помине не было на пути к хижине. Они шли по еловым лесам куда угодно, но не к домику дяди Юры. Стало еще холоднее и мрачнее, как в черно-белом кино. Закат меньше, чем через час. а палатку для экстренной ночевки поручили нести Вите Шерпу, который с ними не пошел. Когда в очередной раз они оказались на равнине, Николай, наконец, признался Олегу. «Олежа, домик дяди Юры сегодня уже не найдем. Плохая идея была идти по туману. Лучше бы остались на лунной поляне, в той спасательной будке. Костер и какое-никакое укрытие от ветра и снега соорудим здесь? Или вернемся до последних беседок по следам?» Олежа удивил. Помните, как его прозвала бабушка? Чудом.